ароматом, черт бы его взял, потому что у меня астма, и я от ароматов задыхаюсь. Живу я не в Соренто, а в минутах 15 пешком от него, в совершенно изолированном доме герцога, знай наших, сэра Каприола. Один из предков его был послом у нас при Александре I, женился на княгине Вяземской, и в крови моего домохозяина есть какая-то капелька безалаберной русской крови. Забавный старикан. И он, и две дочери его, девицы, которым пора бы замуж, живут с нами в тесной дружбе и как хозяева идеальны. Все у них разваливается, все непрерывно чинится и тотчас же снова разваливается. Герцог мечтает завести бизонов, а здесь корову негде пасти, сплошь виноградники, апельсины, лимоны и прочие плоды. Красиво здесь. Не так алеографично, как в Крыму, не так сурово, как на Кавказе, то есть в Черноморье, а как-то иначе и неописуемо. Торквато Тасса, сорентиец, его здесь очень понимаешь. Какое это по счету его обиталище? Пожалуй, и он бы затруднился перечесть. Можно назвать пристанище, начиная с холодных подвалов и до по-провинциальному приличных квартир в Самаре, Нижнем, случайных углов где-нибудь в Черноморье, квартир в Москве, заброшенных дач на Карельском перешейке, затем до самого отъезда за границу с декабря 1913 года многокомнатные, набитые всегда людьми апартаменты на Кронверкском. Здесь же, в Италии, сначала до революции, 7 лет на Капри, и 8,5 тут, в Соренто, и всюду, где обживался, чужие шкафы и стулья, столы и кресла, кровати, диваны. Теперь, в начале весны 1933 года, Горький мог бы добавить к своему письму, поселившись здесь, на вилле Ил Сорита, в середине ноября 1924 года он должен ее насовсем покидать. Круто изменили все планы события, которые последовали в связи с 40-летием его литературной деятельности. Тот юбилей, коим встретили его первое появление в Союзе, оказался цветочками, а ягодки же объявились прошлогодней осенью. По решению правительства благодеяния посыпались, как из сказочного рога изобилия, наградили высшим почетным знаком государства, орденом Ленина. Учредили в Москве литературный институт имени Горького. Его же имя присвоили МХАТу, Тверской улице в столице, десяткам улиц в других городах и весях, заводам, колхозам, больницам, домам культуры, библиотекам, паркам. Даже сообщили, что будет построен самый огромный в мире многомоторный аэроплан «Максим Горький». И что совершенно ошеломило, Нижний Новгород, где он некогда родился, переименовали в город Горький. Еще когда прослышал о намечаемом, насупился, сплошная горькая жизнь. Дожил. Что ж, получается, идешь по улице Горького, сворачиваешь к театру имени Горького, а в довершении на вокзал и катишь в город Горький. Так и до полной несуразицы один шаг. Взять и назвать памятник Пушкину, он же на Тверской, по-новому улицы Горького, памятником имени писателя Горького, поэту Пушкину, а Московский художественный театр с чеховской чайкой на занавесе. Хмурился, чертыхался, отводил от близких и знакомых глаза, хоть в самом деле запивай Горькую, наконец поднял трубку. Иосиф Виссарионович только и сумел два слова произнести решительно и твердо, а дальше что-то о живом памятнике, о том, что пересолили, переборщили и вообще. «А вы уверены, дорогой Алексей Максимович, — знакомо отозвалась трубка, — что звоните по адресу. Вам следует обращаться не к генеральному секретарю ЦК, а к любви народной. Да, это она так решила, народная любовь и о городе, и о театре, и обо всем прочем. Я думаю, пролетарский писатель Максим Горький не станет отвергать чувства народа, которому он был предан всю свою жизнь». Поздравляю вас, Алексей Максимович, с заслуженным юбилеем и надеюсь на скорую встречу по этому поводу в Большом театре на торжественном заседании вашего.